я не помню день, зато я помню ночь, твоя мелькнула тень. Ты исчезла прочь, тебя искал в толпе танцующих людей, но ты была, где мир светящихся огней. И я пошел туда, где ярче всех была, где танцевала ты, как по небу плыла. И я застыл в толпе танцующих. Всех была, где танцевала ты, как по небу плыла. Движений плавных стиль, изящных как цветок, сгораю как фитиль, пронзаешь словно ток. А завтра день придет, за ним придет другой, и дел круговорот закружит нас с тобой. Ну а сейчас танцуй среди ночных.